почти что собралась уже. Но видит Бог, похоже, не поеду. Зачем мне в небоскребе куковать? Зачем по Брайтону без денег шляться? Зачем мне подданство свое менять? К чертям Нью-Йорк, хочу в Савке остаться. Вы мой сосед.